Померное брать — со пшеницы, ржи, ячменя, солоду, конопель, гречи, гороху, заспы толокна, репы и со всякого жита, с хмелю, также с рыбы сухой, и с вандышев, и с хохолков брать с продавца с 4/4 деньга, а тамги с жита и сухой рыбы не брать. А кто продаст всякого жита воза 2 или 3 без меры, или кто купит не в их пятенную меру, то с него заповеди 2 рубля, рубль наместнику и рубль померщикам. А кто продаст всякого жита 4/4 московских, или кто станет покупать и продавать не в их пятенную меру, то с него заповеди 1 рубль, полтина наместнику и полтина померщикам. Дворовая пошлина на гостиных дворах. Кто приедет товару купить на гостином дворе, дворники берут поворотной с 1000 белки шувайской или устюжной, по 4 деньги с 1000, а с клязьминской белки по 2 деньги с 1000. С 40 соболей берут по тому же расчету, как с белки шувайской. С куницы с 40 по деньге. С 10 бобров берут по тому же расчету, как с 1000 белки шувайской. С постава сукна ипского или лунского по 3 деньги. А с новогонской и трикунского по деньге. С меду с кади от 7 до 10 пудов по деньге. Будет кать меньше 7 пуд, и они берут по расчету. Кто купит перцу больше 1 рубля или меньше, берут по тому же расчету. С бочки сельдей по деньге. С лукна икры по деньге. С бочки слив по 0,5 деньги. С круга воску по 4 деньги. С стопы бумаги по 0,5 деньги. Кто приедет на Белозеро с мясом или с каким-нибудь товаром, а на гостином дворе не станет, станет у кого-нибудь, и дворники уличат его пред наместником, что стал не на гостином дворе, у них не просясь, то наместник, обыскав, берет на себя заповеди 0,5 полтины на том, у кого во дворе тот купец стал, а с купца взять дворником 0,5 полтины же. На нем же наместничью приставу взять хоженого 4 деньги. Кто привезет товару ценой меньше 2 рублей, станет прямо на торгу и ночует тут, с того дворником не брать ничего. Кто привезет товару больше, кажется, должно читать меньше, чем на 2 рубля, и станет на чьем-нибудь дворе, а не на гостином, то дворником брать у него поворотное, смотря по товару. С амбарного брать на неделю по 4 деньги. Кто не поедет с вазами на гостиный двор стоять, а товару будет у него больше 2 рублей, то дворники ставят его на гостином дворе. Если же не послушает дворников, не поедет к ним, то дворники ставят его у себя за наместничьим приставом, который берет хоженого по 4 деньги. В таможенной грамоте, данной в 1563 году, в принадлежавшее Симонову монастырю село Весьегонское в городецком стану Бежецкого верха, с иногородных купцов московских, тверских, новгородских и псковских велено брать тамги с 1 рубля по 4 деньги, с людей своего уезда с 1 рубля по 1,5 деньги. Если торговые люди приедут рекою Мологою в судах, то с товару тамга берется с них по таможенной грамоте, а судно брать с полубенного и неполубенного, с набои прикольного и поводцового по 1,5, а со струга по 3 деньги. Если же приедет в село весь рязанец или казанец, или какой-нибудь другой иноземец, то у них брать с 1 рубля по 7 денег. Тамга и все таможенные пошлины, то есть пятно, померное и прочее, в селе Весе отдавались на откуп бежичанам, городецким посадским людям и сельским крестьянам. Но в 1563 году Симонов монастырь, жалуясь, что от этого его людям и крестьянам чинятся обиды и продажи великие, выпросил откуп себе, обязавшись платить ежегодно по 38 рублей впрок, без наддачи. В 1571 году дана была таможенная новгородская грамота о сборе пошлин на торговой стороне, в государевой опричнине. И здесь, как в предыдущих грамотах, начиная с грамоты новгородского князя Всеволода, церкви святого Иоанна на опоках, новгородцу дается преимущество пред пригородскими людьми новгородской земли и сельскими людьми, также пред жителями других областей. Новгородец платил тамги с рубля московского по полторы московки, остальные все по четыре московки. Но если приедут новгородцы с софийской стороны с товаром в государеву опричнину на торговую сторону, то платят пошлины наравне с пригородскими и волостными людьми новгородской земли. Новгородские мясники не смели покупать коров на дорогах у нутников-погонщиков. Нутники должны были гнать коров на продажу в Новгород или же к Ивану Святому на Опоке. Кто же за городом или на дороге купит коров, на том заповеди: половина на купце и половина на продавце.